Арчи честно присмотрелся. «Вот этот вроде похож», — неуверенно протянул он. «Отлично, этого на дыбу». «Да и этот похож». «Этого туда же». «Да и этот смахивает», — развел руками Арчибальд. «Спасибо, друг, ты их опознал», — просиял Абдулла. «Ну, не буду вас шокировать». Демон нырнул сквозь стекло, пробежался по камерам, взвалил всех троих колдунов на плечо. «Стой, ты куда?» «Как куда? В родной ад. Добровольное признание из этих выколачивать?» «Ну нет», — решительно воспротивился Арчибальд. «На таких условиях ты со мной работать не будешь. Мои агенты работают чисто». «Обижаешь, шеф. Зачистку сделаю по первому разряду». «Значит так», — сердито насупился авантюрист. «Стеклышки ты можешь здесь оставить, пригодятся. Этих пенсионеров всех на место, откуда взял. Раз ларца хаоса при них не обнаружил, значит, не они?» «Ладно, убедил. Пойду следующих подозреваемых разыскивать». «Давай. А почему на тебя сирены не реагируют?» «Я в прошлый раз магический щит на себя наложить забыл». Демон с маргадорскими колдунами испарился. «Ну что ж, Стив...» Арчибальд азартно потер руки. «Нам предстоят великие дела. К завтрашнему утру трактир должен быть готов к круглосуточному приему посетителей. Сейчас Диффи притащит тебе золотишко на первые расходы и подошлет студентов-спецов по строительной магии из тех, кто право имеет в город выходить. С оплатой им не скупись, ибо здесь будет конспиративная квартира Арчибальда де Заболотного. Оформишь зал для деловых, состоятельных людей, отдельный зал для студентов, но чтоб цены для них были мизерные. Кстати, они могут тут и подрабатывать официантами, поварами, уборщиками. На студенческую стипендию шибко-то не разгуляешься. Вывески поразвлекательней нарисуй и вообще нанимай лучших специалистов Альдерона. Кухня, чтоб была по первому разряду. Все ясно?» Стивен опять тряхнул головой. «Молодец. Не подведешь? Великую честь тебе окажу». «Какую?» «Своим тайным секретным агентом сделаю, если заплатишь вступительный взнос». «Это я должен буду заплатить?» «Ну, не я же». «Так все, за работу». «К утру трактир должен пахать на всю катушку и приносить нам полновесные золотые. Три светлые с нами». Это был седьмой день многотрудной недели в стенах академии и второй выходной день Арчибальда и его друзей. В этот день, согласно правилам, студенты могли просыпаться когда угодно, идти завтракать, обедать и ужинать когда угодно. Столовая на седьмой день была к услугам студентов в любое время. И вообще делать все, что хочется, или отдыхать на полную катушку. Правда, внутри академии, если у тебя нет права выхода в город, отдых был только один. Дрыхнув без задних ног, либо вяло перекидываться в подвидного дурачка картами, состряпанными с помощью примитивной магии. Азартные игры в академии не поощрялись. В этот день даже колокол, созывающий студентов на завтрак, не имел права звонить. Однако побудка все-таки произошла по сигналу. «А? Что?» Диффенбахи с Арчибальдом скатились с кровати и с просонок ошалело посмотрели друг на друга. В воздухе мерцали алые сполохи, тревожно выли сирены. «Всем ученикам срочно собраться около центрального входа в академию!» — ревел усиленный с помощью магии голос Драмира. «Просьба в целях вашей собственной безопасности к столовой не приближаться!» «Ну вот, опять учение!» — протяжно зевнул Дифенбахи. «Нам в город надо, они подлянк строят в выходной!» «Совсем оборзели», — согласился с ним Арчибальд, натягивая штаны. «Вообще-то сбор около выхода». «Входа», — поправил его гигант. «Входа, если ты в академию идешь, а если в город, то выхода. И не спорь, имеем шанс, поторапливайся». Дифенбахи нехотя потянулся к одежде. Около входа выхода академии уже клубилась довольно приличная толпа встревоженных студентов. «А что там стряслось, барин?» — подскочила к друзьям Дуняшка. «Не знаю. Думаю, сейчас все объяснят». Арчи был прав. К студентам спешила группа преподавателей с Дарамиром во главе. «Господа!» — обратился ректор к ученикам. «Прошу соблюдать спокойствие. На этот раз ничего серьезного. Мы опасались очередного прорыва, но все оказалось гораздо проще. Просто небольшие проблемы в нашей столовой. Наши боевые маги и преподаватели скоро справятся с ней». «И часто здесь такие прорывы случаются?» — робко спросила Демельза. «Академия», — менторским тоном произнес Драмир, — «оплот светлых сил. Попыток атаковать ее было много и раньше. Ну, может, и не так часто, как в этом году, но тем не менее. Темные силы давно мечтают стереть ее с лица земли. Но вам бояться нечего. Наши верховные боевые маги не дремлют. Дополнительно выделена специальная охрана, так что все под контролем. Вот только завтрака, а, возможно, и обеда сегодня не будет. Первый и второй курс, не имеющие права выхода в город, сразу заволновались. «Тихо! Завтрака не будет в столовой. Мы проведем это мероприятие в городе. Мне доложили, что совсем рядом с академией открылся новый трактир с очень умеренными ценами, специально для студентов. Это мы сейчас и проверим. Но после завтрака первый и второй курс немедленно обратно в академию». По сигналу магистра ворота распахнулись, и студенты гурьбой двинулись вслед за преподавателями. Арчибальд с Дуняшкой и Дифенбахием шествовали в первых рядах. Их буквально распирало от гордости. Какие они оборотливые! Не успели состряпать трактир, и уже вся академия спешит оставить в нем свои денежки. «Дифи, из студентов кто-нибудь согласился там подрабатывать?» — прошептал Арчи. Накануне он, дав соответствующее ЦУ друзьям, счел свою миссию на этом законченной и откровенно валял дурака, нежась в постели и строя грандиозные планы на будущее. — Ага, и старшекурсников, но в основном новички с воли, которые выход имеют. Стив еще из местных кое-кого подобрал. Наши-то ребята не каждый день там крутиться могут, только по выходным. «Ясно. Оформили все как надо?» «Что оформили?» «Трактир». «Не знаю. Этим Стив занимался. Да сейчас увидим». И они увидели. Челюсти отвисли не только у Арчи, Дифенбахи и Дуняшки, но и у всех остальных студентов и преподавателей. Огромное трехэтажное здание, отделанное великолепным баргамским мрамором, имело три входа с широкими подъездными дорожками. Над главным входом висела красочная вывеска с надписью «Конспиративная квартира Арчибальда де Заболотного». У входа с правого торца красовалась не менее красочная вывеска с надписью «Приют голодного студента». А над ней Арчи побагровел. На вывеске под надписью были изображены физиономии зачинателей нового бизнеса. Арчибальда де Заболотного, Дуняшки и Диффенбахия. Все трое алчными, голодными глазами смотрели на аппетитно зажаренного гуся на блюде. Студенты и преподаватели согнулись пополам от гомерического хохота. — Диффи, держи меня, а то я сейчас пойду и кого-нибудь убью, — простонал барон и граф. — Кого? — жалобно пискнула Дуняшка. — Разумеется, Стива. — Нет, Арчи, это ты меня держи, и что я его убью, не только Стива, но и того, кто это рисовал. До смертоубийства дело не дошло. Разогнувшись от хохота студенты, причем всех курсов и факультетов, так радостно приветствовали друзей восторженными воплями и дружелюбными похлопываниями по плечу, что у них отлегло от сердца. Похоже, все восприняли это как забавную веселую шутку. «Ну что ж», — Дарамир всмотрелся в прейскурант, висевший рядом с входом. «Действительно, цены смешные, ассортименты богатые. Нам сюда». «А можно мы посмотрим, что с другой стороны?» — загомонили студенты и, не дожидаясь согласия, ринулись к противоположному торцу здания. Преподаватели из любопытства потянулись следом. Там тоже была надпись, но вывеска здесь была выдержана в строгих тонах. «Вход для серьезных людей». А ниже элегантная приписка: «За ваши деньги любой каприз». «Так», — заволновался Дармир, «деньги казенные, а потому попрошу всех к тому входу. Завтрак в приюте голодного студента сегодня оплачивает академия. В любых других местах студенты кормятся за свой счет». Намек был понят, и студенты двинулись обратно. «Жаль, что нам стипендию пока не платят», — вздохнула Демельза, завистливо косясь на старшекурсников. Кое-кто из них притормозил около входа для серьезных людей, прикидывая, хватит ли его стипендии на обещанные капризы. «Платят», — успокоил девушку Дарамир. «Только вы не имеете права выхода в город. Она идет в ваш накопительный фонд».